Глава 28. Следующий день после праздника уже не был таким веселым. Даже наоборот. Китиш пустел на глазах, и все разъезжались по домам на праздники. Впереди было несколько недель новогодних каникул, и все только начиналось. Все начали уезжать еще ранним утром. Уже за завтраком не было половины школы, а ведь день только начался. Пройдет еще несколько часов, и останутся лишь единицы, такие вот, как я, например. С Цветковой мы попрощались сразу после завтрака. Ее ждала долгая дорога в Ростовское княжество, и домой она попадет уже под самое торжество. «Жалко, конечно», — сказала она. «Я люблю с родителями по магазинам ходить, всякую ерунду к Новому году покупать. Да и вообще, суета эта вся. В этот раз не получится». «Ну ничего, зато сразу к столу приедешь», — усмехнулся я. «Ты когда домой поедешь?» — спросила она и поправила волосы. «Завтра?» «Не знаю. Посмотрим еще, как получится». «Так завтра же 30-е уже», — удивилась она. «Времени-то совсем ничего остается». «Все верно. Завтра 30 декабря. День моего рождения. И проведу я его, скорее всего, здесь. Даже торт себе уже заказал. Свой любимый, самый-пресамый шоколадный. Вот только ей я говорить об этом не стал. Ни к чему». «Ты мне открытку новогоднюю пришлешь из Московского княжества?» — спросила она и улыбнулась. «Какую открытку?» «Красивенькую какую-нибудь, бумажную. Я их с детства собираю. У меня из половины княжеств Российской империи открытки есть». «А из Московского княжества нет, получается?» «Почему нет? Есть, конечно. Штук 5 разных. Только новогодних ни одной». Она посмотрела на меня. «Тем более это же от тебя открытка будет. Таких у меня точно нет, Максим». «Хорошо, пришлю обязательно», — пообещал я. Мы пожали друг другу руки и расстались. Ей пора было ехать. Но Алешка уезжал во второй половине дня, так что перед дорогой мы с ним даже пообедали еще. К этому моменту учеников уже можно было по пальцам пересчитать. «Все равно не понимаю, какого черта тебе одному нужно в свой день рождения здесь сидеть?» — недовольно бурчал он все утро. «Поехали бы ко мне, устроили праздник, потом Новый год на следующий день, красота же!» Я видел по нему, что он очень хотел бы, чтобы так оно и было. Приглашал меня не просто из вежливости. Вот только нечего мне было у него делать на Новый год. Его же нужно с семьей праздновать. Вот пусть и отмечают. «Леша, я же тебе пообещал, после Нового года на пару дней в гости обязательно приеду. Тебя из пушки не пробьешь, Темников! Я тебе про одно говорю, а ты мне совсем про другое. Все, закрыли тему. Ты же знаешь, ничего не изменится. Все равно ведь при своем останусь», — сказал я. «Чего зря пылить?» «Вот и я про то же самое. В кого ты такой упертый?» Но остаток обеда все-таки провели весело. Вспомнили вчерашний праздник, скелетов, сомбреро. Ну и самое главное, что нам удалось сухими из всего этого выйти. «Я, когда голос Громова за спиной услышал, думал, что все, нам с тобой кранты», — хохотал князь. «А в итоге он еще и сомбреро попросил». «Ага. Я бы ему и пончо отдал, чтобы к Карлову в кабинет не попасть. А то я там уже как постоянный гость. Он мне скоро отдельный стул поставит, на котором табличка с моим именем будет». Слово за слово, но пришло время заканчивать обед. Лёшку в Белозерске ждали, так что пора было ехать. На прощание я ему еще раз пообещал, что обязательно к нему приеду. И мы с ним закатим мне еще один день рождения. Он сказал, что будет думать над чем-нибудь таким, что я надолго запомню. День понемногу заканчивался. А когда я пошел ужинать, то выяснилось, что по большому счету в Китеже, кроме меня, осталось всего несколько человек. Завтра, наверное, я и вовсе здесь один останусь. Ну и ладно. Зато у меня будет торт, который я смогу слопать один. Когда я уже был в постели, у меня зазвонил телефон. Я от неожиданности даже подпрыгнул на кровати. Что за мода звонить посреди ночи? Так и заикой можно сделаться. Я посмотрел на телефон и сел на кровати. Звонила мама. Ну, надо же. Как-то я совсем не ждал от нее звонка. Я даже забыл, когда родители последний раз со мной разговаривали, а тут вдруг... «Привет, мам. Что-то случилось?» «Добрый вечер, Максим», — послышался в трубке ее тихий голос. «Нет, ничего не случилось. Просто я захотела с тобой поговорить. В последнее время у нас это редко получается». «Редко? Вот не совсем правильное слово. Я бы сказал, что совсем не получается». «Как твои дела, Максим?» «У меня все хорошо. Поужинал, лежу в кровати, если ты об этом». «Да, ты у меня всегда был хорошим мальчиком». Она немного помолчала, набираясь сил, чтобы продолжить. «Ты знаешь, мы с отцом часто разговариваем о тебе, о твоем темном даре, обо всем этом». Я слушал молча, пока не видел смысла что-либо говорить. «Ему совсем не нравится то, что с тобой происходит». «Да, я знаю, мам. Ему никогда это не нравилось, поэтому он водил меня по врачам. Думал, что у меня какие-то проблемы с головой. Ну что поделать, вот такой уж я». «Ты не должен так говорить, ведь он хотел как лучше». «Наверное. Лично я так не думаю». «Нам бы очень хотелось, чтобы ты приехал. Я так давно тебя не видела, а завтра у тебя день рождения, 13 лет, совсем взрослый мальчик уже. Как ты смотришь, чтобы завтра приехать к нам? Мы возьмем тебе билеты, куда нужно». «Нет, мам, это ни к чему. Билеты я и сам себе давно уже могу взять. У меня есть деньги. Просто на завтра у меня уже планы с друзьями. Мы хотим устроить вечеринку, знаешь, с фейерверком, чтобы красивым. Ну, там торт еще и всякое такое. Для детей, у которых есть темный дар, 13 лет — это особая дата, знаешь. Ее отмечают по-особенному». «Жаль, Максим. Но, с другой стороны, у тебя там появилось много друзей, да? Как это не похоже на тебя? Раньше их практически не было». «А сейчас очень много, мам. Так что мне тут не будет скучно». «Очень рада это слышать. Ну а потом? Может быть, на Новый год? Ты же можешь приехать. Мы были бы рады тебя видеть». «Ага, особенно отец. Вот он бы точно прыгал до потолка от радости». «Слушай, мам, у меня к тебе есть разговор. Я хочу поехать в гости к деду», — сказал я. «Погощу у него несколько дней, а потом заеду к вам ненадолго. Может быть, на день». «Сынок, ты же знаешь, какие отношения у деда с твоим отцом. Ему это очень не понравится». «Угу. Я все знаю, мам. Поэтому приеду к вам в гости, только если вы будете не против моей поездки к деду. Я все равно к нему поеду, это уже решено. Просто хочу, чтобы вы знали об этом». «Какой ты стал, Максим. Я даже по голосу слышу, что ты сильно изменился за это время». Мне показалось, или в его голосе что-то изменилось. Неужели она плачет? «Говоришь со мной, как совсем взрослый». «А я и есть взрослый, мам. Давно уже сам о себе могу позаботиться. Просто вы этого не замечали. Ну или не хотели замечать. В общем, к деду я поеду все равно, и будет лучше, если отец не станет с ним ругаться по этому поводу. Он здесь ни при чем». «Да, я верю тебе. Твой дед не стал бы поступать иначе». Она помолчала немного. «Я сегодня же поговорю с твоим отцом. Думаю, он не будет против. Хотя, сам понимаешь, ему это совсем не понравится». «Само собой, не понравится. Я в этом даже не сомневаюсь. Он же сам поклялся деду, что ноги моей больше у него не будет. А тут я со своими условиями». «Мам, это не важно для меня, пойми. Мне уже не требуется его разрешение, чтобы куда-то поехать. Просто я бы хотел договориться с ним кое о чем, вот и все. Если вы правда хотите меня видеть». «Ты прав, Максим. Тебе уже не требуется наше разрешение», — вздохнула она. «После разговора с отцом я позвоню тебе, хорошо?» «Только не сегодня, мам. Давай лучше завтра. Я и правда уже в постели, готовился к празднику, устал». «Да, да, конечно, сынок. Сегодня уже не буду звонить. Спокойной тебе ночи». Я положил трубку и швырнул ее на стол. Первый звонок за столько месяцев. Сон куда-то делся. Я закутался в одеяло и забрался на подоконник с ногами. За окном кружился снег, и снежинки медленно падали в свете фонарей. Да, завтра мой 13-й день рождения. Правда, вечеринки никакой не будет, и громких фейерверков тоже. Ну и ладно, никого не хочется видеть. Зато послезавтра прямо с утра рвану к деду, чтобы вдвоем с ним Новый год встретить. А то что мы будем по одному сидеть? Вот он обрадуется, как бы в обморок не упал. «Не упадет, не переживай, мой мальчик. Такого деда, как твой, молнии не убьешь», — высказал свои соображения Дориан. «А решение правильное, скучно здесь сидеть». «Вот я без тебя не разберусь», — улыбнулся я. «Понятное дело, что не разберешься. Куда же ты без меня?» Конец книги. Текст читал Александр Башков.